Глава 13. Соня. Джонни. Пустота. Так пусто. Вот ничего не хочется. Даже моих любимых круассанов с вишней не хочется, хотя на них меня тянет всегда. Челюсть болит, неприятно ноет. И рука тоже. Кажется, порезалась одним из осколков, когда тот мужик разбил окно на моем балконе. Рядом со мной Еся, она обрабатывает рану. Говорит, что неглубоко и зашивать не надо. И это меня радует. Я до ужаса боюсь уколов, иголок и всего прочего. Если бы пришлось зашивать, я бы не пережила. Она заклеивает ранку пластырем и дает в руки пакет со льдом. Прикладываю его к ноющей челюсти и закрываю глаза от удовольствия. Так хорошо ощущается это. Мирослав Сергеевич что-то делает в другом углу своего кабинета. Я пытаюсь понять, но не вижу толком ничего. Он стоит спиной и загораживает весь обзор. А потом поворачивается, и я вижу в его руках чашку с чаем. Аромат на весь кабинет, но приятный, не жуткий. «Пей, принцесса», — говорит он мне, протягивая чашку. Интересно, есть в мире хоть один сотрудник, кому еще начальство делает чай своими руками? Пытаюсь улыбнуться, но боль в челюсти не дает сделать этого, поэтому реплика остается не особо эмоциональной. «О, кто-то уже шутит», — улыбается Есенька. «Идем на поправку? Ты как?» «Да в порядке. Жму плечами. Ничего нового я там не увидела. Просто испугалась сильно. Ну и меня, конечно, никто еще не бил. Было неприятно. Я боковым зрением замечаю, как сжимает Мирослав Сергеевич кулаки и слышу шумный выдох. Ой, я что-то не то сказала, да? Просто голова не соображает. Я без задней мысли вообще-то. Еська сжимает мою ладонь своей рукой и улыбается поддерживающе. И меня немного, совсем капельку, но отпускает. Не то чтобы я собиралась прыгать в окно с 20-го этажа от всего произошедшего, но все равно сложно. Потерянность, непонимание, все таки грусть. Это не просто, как бы я ни пыталась храбриться. «Поспи, Сонечка», — говорит Мирослав Сергеевич и достает из шкафа, что стоит у окна, плед. «Укрывайся и спи. Тебе надо отдохнуть». «А работать? Волнуюсь». Я, конечно, изначально отпрашивалась, но раз уж я тут, то не думать о том, что мое рабочее место пустует, пока я тут пью чай, у меня не получается. За стойкой никого, я пойду. «Соня!» — рычит Мирослав Сергеевич, опуская руку на мое плечо и удерживая меня на месте. «Спи». Он накидывает на меня плед, а потом поворачивается к Есе со словами. «Следи, пожалуйста, чтобы она уснула, а не сходила с ума с работой. У меня много дел». Через пару секунд дверь кабинета закрывается за его спиной. И от самого Мирослава Сергеевича тут остается лишь тонкий аромат его туалетной воды. В этот раз аллергии не происходит, потому что это едва уловимо, и меня безумно радует этот факт. По той простой причине, что я совсем не хотела бы сейчас в панике выбегать отсюда на воздух, чтобы справиться с удушьем. Мне так тепло под этим пледом, так комфортно. Я действительно хочу лечь и уснуть, но насколько это будет уместно? «Сонь, о чем думаешь?» Спрашивает Еся, и я понимаю, что просто застыла в одной позе, глядя на закрытую за Мирославом Сергеевичем дверь. Обо всем подряд, если честно. Коротко улыбаюсь. Не знаю, чем закончилось бы, если бы не он. Я даже позвонить смогла только благодаря ему. Он телефон мне подарил? Или мне нужно будет зарплату отдавать за него? «Соня!» — хихикает Еся, поглаживая меня по колену через плед. «Поверь, вот отдавать за него тебе точно ничего не нужно. Мир сказал, что это он виноват в том, что ты осталась без телефона. А он мужчина умный, свои косяки сразу исправлять берется. Ну, насколько я его знаю». «А вы давно знакомы?» Решаюсь спросить. «Я ничего толком не знаю, кроме того, что лучший друг Мирослава — муж Есении. Всегда ладили?» «Ой, Сонечка, почему-то улыбка с лица Еси пропадает. Долгая история, если честно. Знакомы давно, но не общались много лет. Ладили тоже не всегда, но вот подружились». Мне кажется, что она чего-то мне не договаривает, и я не особо понимаю, почему. Что-то в ее словах точно не так, но я не буду вытягивать из нее нитями информацию, которую она не хочет рассказывать. Хотя, признаться честно, очень любопытно. Но вряд ли же они были вместе, да? Что-то мне подсказывает, что просто так они не дружили бы после этого. Хотя, черт, интересно теперь. Ладно, отмахиваюсь. Не буду расспрашивать. Захочет, расскажет, если посчитает нужным. «Отдыхай, Сонь. Мир прав, тебе нужно выспаться. А о работе, о жизни и обо всем остальном потом подумаешь, ладно?» «Хорошо. И мне правда так хорошо. Я допиваю чай, от него словно на самом деле очень-очень спать хочется. Он пахнет ромашкой, а меня от этого чудного растения всегда в сон клонит. Не решаюсь сопротивляться ни Мирославу, ни Есене и самой себе. Укладываюсь удобнее, поправляю диванную подушку, накрываюсь пледом под самый подбородок и практически сразу проваливаюсь в сон. И вставать совсем не хочется. Так тепло-тепло, что даже глаза не открываются, хотя уже чувствую, что проснулась. Подтягиваю плед чуть выше, пряча в него даже нос, и отказываюсь вставать еще пару минут. Но потом ловлю себя на том, что вокруг какая-то ну очень уж звенящая тишина. Открываю глаза и понимаю, что очень странный полумрак вокруг меня. На автомате хватаю лежащий рядом телефон и ахаю, когда вижу время. Рабочий день закончился 10 минут назад. Уже вечер, черт возьми, а я до сих пор жутко нагло просто сплю в кабинете начальника. На его диване, на его подушке, под его пледом. У меня есть несколько вопросов. Во-первых, где сам Мирослав Сергеевич? Во-вторых, почему меня никто не разбудил, раз рабочий день уже окончен? И в-третьих, неужели все ушли, а про меня забыли? Если так, то не особо весело. Не хочу, чтобы приехала группа захвата, когда на закрытое помещение из-за моего движения сработает сигнализация. Ладно, надеюсь, что хотя бы Еся обо мне не забыла, а просто заработалась и до сих пор не ушла домой. Поэтому встаю и иду проверять. Надо найти хоть одну живую душу, выбраться отсюда и придумать, куда податься ночевать. Потому что домой я пока возвращаться не готова. Хотя больше и некуда. К Есе снова проситься у меня наглости не хватит. Если только тут, в кабинете Мирослава Сергеевича, и остаться. Дверь кабинета мне поддается, что уже кажется хорошим знаком. Все-таки меня не закрыли. Но вот в коридорах уже совсем темно, и дверь кабинета Еси тоже оказывается заперта. Я иду вперед, все еще надеясь на лучшее, и в итоге прохожу в холл, на свое рабочее место. А вот за моей стойкой работа как раз кипит. И подменяет меня мой босс. Он рассказывает что-то одному из наших клиентов, и я не решаюсь выйти, чтобы их не прерывать и не мешать. И показываюсь только через 5 минут, когда мужчина наконец-то получает ответы на все вопросы и уходит. Мирослав Сергеевич. Подхожу к нему со спины, когда он выключает ноут и складывает все бумажки по местам. «О, принцесса проснулась?» Спрашивает, поворачиваясь ко мне. «Ты как?» «Ничего вроде. Пожимаю плечами. Я не очень понимаю, как я. С одной стороны, нормально. С другой, у меня в голове полный раздрай. Что делать дальше? Куда идти? Как себя вести? О чем думать? Как, черт возьми, поблагодарить Мирослава Сергеевича за телефон? Все в кучу». Навалилась огромным комом, и с какой стороны из него выбираться, я пока не понимаю. «Врёшь». Прищуривается он и подходит ко мне близко-близко. Так близко, что мне приходится задрать голову, чтобы продолжить смотреть ему в глаза. «Угу». Киваю. Вру, конечно, и он не дурак, понимает все. «Не болит?» Я на секунду замираю, когда он поднимает руку и аккуратно, едва ощутимо касается пальцами моей челюсти в районе удара. Там, наверное, жутко некрасивый синяк и припухлость. Я даже не зашла в уборную, чтобы посмотреть на себя в зеркало. Сразу сюда пришла. Немного. Киваю ему и застываю. Он так и не убирает руку, а я так и стою рядом с ним, просто глядя в его глаза. Это неловкий момент. Даже очень неловкий. Вокруг никого. Да что там, во всем здании вообще-то уже никого, если я правильно понимаю. И мы стоим точно в фильме. Осталось поцеловаться, и дело с концом. После этих мыслей сразу же опускаю взгляд и делаю шаг назад. Это перебор уже.